Гном хотел сказать что-то едкое еще и в сторону Тири, но не стал этого делать. Хаоситка еле сдерживала себя. Ее и без того расшатанная психика сейчас качалась из состояния страха и беспокойства в гнев и раздражение. Хаоситка хорошо знала меня, поэтому благоразумно держала неосторожные слова при себе. Внезапно Турбозло сверкнул глазами и решительно пошел к столу с комбинезонами. Недоразумение бородатое, ты чего удумал? Теперь уже напрягся я. Ты сам говорил, что мы в одной упряжке. Неожиданно спокойным голосом сказал мой друг. В ваш передвижной крематорий я не полезу, но хоть какую-то пользу принести смогу. Я уже хотел обругать бородатого идиота и пнуть его под зад подальше от стола, но вмешался Утес. Здоровяк подошел к надувшемуся как сыч гному и легонько похлопал его по макушке широкой как лопата ладонью. Всегда знал, что в твоем трусливом сердце есть искра храбрости. Вон оно как. Лично я не сомневался в храбрости Турбо, особенно если вспомнить, как он вскрыл глотку надсмотрщику на галере, но диким нужны более весомые доказательства отваги. Что ж, ради повышения репутации в легионе моему бородатому другу придется чуток напрячь нервы. Хорошо, помогите ему, сказал я как-то сразу помолодевшей Кирте. Моих слов она точно не поняла, но жесты прочитала правильно. К Турбо подошли две молоденькие гномихи и принялись помогать ему облачаться в скафандр, который предназначался для кого-то из старших братьев парка. То, как в окружении девушек мой старый друг сразу надулся от важности и гордости, вызвало у меня добрую улыбку. И куда только девалась его нервозность. Сначала помощница надела на голову Турбо специальный подшлемник, который оставлял открытыми только нос и глаза. Эта деталь нужна для того, чтобы борода не мешала остальным действиям. Затем на плечи гнома лег жесткий воротник-наплечник с приловой поверхностью и теплоизолирующей подкладкой. После этого Турбо через горловину залез в просторный герметичный комбинезон. Кольца на воротнике комбинезона были нацеплены на торчавшие из воротника штыри с резьбой. Дальше шел шлем, у которого, как крышка шкатулки, откидывалась вся верхняя часть до уровня носа. Нижняя часть шлема садилась на штыри в воротнике. Верх комбинезона с помощью гаек зажимался между воротником и шлемом. Подошел мастер Гика с парой баллонов на хитрой подвеске. От одного баллона шел отвод к шлему, а от второго – шланг к закрепленному на поясе брандспойту. Глядя на Турбо, я горестно вздохнул. И смех, и грех, охотник на привидений в космическом варианте. Остался последний штрих, и это я взял на себя. «Ты уверен?» «Да», – кивнул как робот всем корпусом Турбо, хотя его лицо говорило об обратном. Весь запал, приданный ему нежными ручками помощниц, испарился, так что нужно поспешить. «Хорошо», — сказал я и захлопнул верхнюю часть шлема. Две специальные защелки сжали уплотнитель, закончив герметизацию скафандра. Теперь лицо Турбо виднелось сквозь толстую пластину розового хрусталя размером 10 на 20 сантиметров. «Дорогущая штука, но жар держит прекрасно. Начинаем», — приказал я. Разведчики быстро оттеснили зевак за пределы размеченного круга и тут же встали по периметру, взяв в руки огнетушители. Мне же осталось только подойти к столу, на котором стоял короб с глиняными бутылками. Если честно, я чувствовал бы себя лучше, если бы находился внутри скафандра, а бутыль с горючей жидкостью держал Турбо. Но что уж там, подождав, пока жидкость пропитает засунутую в горлышко тканевую полоску, я поджег ткани и быстро метнул бутыль в Турбо. От удара о металл у шлема тонкая керамика разбилась, и скафандр вспыхнул сначала сверху, а через мгновение, целиком. Турбо с секунду постоял на месте, а затем начал метаться, неуклюжими движениями пытаясь сбить с себя огонь. Окружавшая нас толпа мастеров и воинов ахнула и резко раздалась в стороны. Отступили даже бойцы из оцепления с огнетушителями в руках. От беспокойства за друга меня обдало холодом, а волосы на затылке встали дыбом. «Тушите его, быстро!» Подскочив к зазевавшемуся легионеру, я вырвал у него из рук огнетушители, сорвав стопорное кольцо, направил вырвавшуюся под напором сжатого воздуха струю пыли на Турбо. Моему примеру тут же последовали другие пожарные. Пространство вокруг нас заволокло пылью, но огонь поддавался с трудом. Да уж, неплохая у гномов получилась смесь. Нужно узнать состав. Нелепая мысль лишь мелькнула в голове, так и не разбавив беспокойство за друга. Наконец-то все лепестки огня увяли, и мы с подбежавшим мастером Гиков в четыре руки начали скручивать крепление шлема. Когда шлем наконец-то был открыт, я увидел побелевшие от ужаса глаза Турбо. «Быстро стаскивайте с него комбинезон!» — крикнул я разведчикам, помогая мастеру свинчивать соединение шлема и бандажа. Дождавшись конца этой операции, два легионера сдернули огнеупорную конструкцию с гнома, словно носок. Я уже хотел приказать раздеть своего префекта догола, но успел заметить, что нигде не видно обгоревшей одежды. Модный наряд моего друга был сильно помят, но совершенно цел. Даже борода не пострадала. «Где болит?» На всякий случай спросил я у Турбо. Он уже начал отходить от паники и, ощупав себя в самых важных местах, хрипло сказал: «Нигде». «Так чего же ты метался как умалишенный?» Облегченно вздохнул я и плюхнулся в огнеупорную пыль прямо рядом с лежащим гномом. «Так горел же!» — с искренним возмущением заявил гном, принимая сидячую позу. «А ты думал, мы тебя вареньем обмазывать будем?» — спросил я и нервно засмеялся. Не самая искрометная шутка вызвала у напряженно наблюдавших за испытаниями зрителей гомерический хохот. «Ладно», — отсмеявшись, я поднялся с пола. «Готовьте мой скафандр. Я могу еще раз», — явно для проформы предложил Турбо. «Сиди уж, огнеборец». Те же самые девушки быстро облачили меня в комбинезон, а мастер Гика на пару с Турбо нагрузили баллонами и завинтили шлем. «Гобой», — повернулся я к эльфу, — «когда подниму руку, сначала кидаешь одну бутылку, через 20 ударов сердца, вторую. Гасите меня только тогда, когда скрещу руки перед собой». «Все понял». Эльф согласно кивнул и с преувеличенно кровожадной улыбкой продемонстрировал уже приготовленную бутылку со смесью. Да уж, такая пантомима не способствует преодолению сомнений и фобий. Самостоятельно закрыв верхнюю часть шлема, я опустил стягивающие застежки. Несколько рывков показали надежность крепления. Весь мир тут же стал розовым и немного размытым из-за хрустальной пластины. Но видимость оставалась приемлемой. Клапан баллона я открыл, переведя рычаг на шлеме в нужное положение. В скафандр начала поступать струя воздуха, а через пару секунд послышалось фырканье выпускного клапана. То, что испытание и скафандра, и танка нужно проводить самому, было понятно и раньше. Как только шлем закрылся, в голову сразу же полезли полезные вопросы. Что, если оплавятся зажимы открывающейся части шлема? Что делать, когда воздух закончится, а скафандр еще горит? И так далее, и тому подобное. В этих вопросах можно копаться до бесконечности, но нужно и дело делать. Как только моя правая рука устремилась вверх, Гобой метко бросил в меня небольшую бутылку с зажигательной смесью. Шлем тут же загорелся. Через розовое стекло казалось, что весь мир объял всепоглощающий огонь. Панику удалось подавить сразу, спасибо за это, Турбо. Чуть постояв, прислушался к телу в ожидании боли и начал ходить из стороны в сторону. Затем немного поприседал. Было жарковато и сразу бросило в пот, но это нормально для герметичного скафандра. Шлем изнутри надежно подбит теплоизоляцией, так что невозможно понять, нагрелся металл или нет. Только по легкому толчку в шлем стало понятно, что Гобой пустил в ход вторую бутылочку. Эффект тот же. Мне удалось полностью успокоиться и даже приветственно помахать рукой. Еще через несколько минут в моем поле зрения появился эльф и продемонстрировал третью бутылку. В ответ на его явный запрос я скрестил руки перед грудью. Да, надо разработать систему знаков. Иначе как мне догадаться, полностью ли выгорела смесь на скафандре или еще пляшут огоньки? Ответ на этот вопрос дали разведчики, окатив меня пыльными струями из баллонов. Отщелкнув крепление верхней части шлема, я наконец-то получил доступ к свежему, хоть и запыленному воздуху, расширенному обзору и внешним звукам. Да уж, звуков было много. Зрители восторженно вопили. Ко мне тут же подошел Лурка Секира. «Мне нужны эти балахоны», — практически ультимативно заявил он. «И вы их получите, но не сейчас. И ты будешь спокойно наблюдать, как горят воины гномов. Так, мне эти доморощенные манипуляторы начали надоедать. Ни на что там будет смотреть. Все равно, пока мы не опробуем все свои новинки, никто ваших воинов посылать в бой не будет. Ну а после этого ничто не помешает всем желающим приобрести у клана Урум огнезащитный скафандр. Ну а чего, мастера поработали на славу, пусть теперь получит свой кусок пирога. Да и я постараюсь урвать для себя пару лишних килограммов золота». Глава 8. Наконец-то после напряженной работы плавильщиков и кузнецов в дело вступили сборщики и монтажники. Еще на этапе разработки мне с большим трудом удалось уговорить патриарха сначала сделать модель в масштабе 1:4. Предосторожности оправдали себя на все 100. Первая модель гусениц клинила и не хотела никуда ехать. Только третий вариант подошел,